упоминании маленькой японской груди Кристина покосилась на свою роскошную. «Это Высоцкий?» — спросила она. «А то, вот у кого душа была». «Читала я про него», — неуверенно начала Кристина. «Воспоминания этого, как же его, из головы вылетело». «А не нужно никаких сплетен читать. Высоцкого надо слушать. Только и всего». Кристина посмотрела на таксиста с недоверием. «Знаете древнегреческую притчу?» — добавил таксист, закуривая. «Один спартанец говорит другому. Я слышал человека, мастерски подражающего пению соловья». А тот отвечает: «Я слышал самого соловья». У Московского моста таксист заложил вираж, и машина оказалась на проспекте Героев Сталинграда. Вскоре они заехали во двор и остановились возле парадного. Таксист включил в салоне свет, чтобы удобнее было рассчитываться. «Только не говорите, что деньги дома забыли», — с неприятной усмешкой сказал таксист, глядя, как Кристина потрошит сумочку. «Да нет, не забыла», — откликнулась она, не отрываясь от поисков. «А что, бывают проблемы?» «Бывают», — скривился таксист. «Привез я недавно одного мудака. На Оболонь, кстати. Тут неподалеку, на Полярную. В Древодан Бухова. Мало того, что дважды останавливались, он через дверь блевал. Все заднее крыло загадил. До квартиры его дотащил. Стою, жду. Он мне, ублюдок, деньги обещал вынести. 10 минут жду, нет. 20 стою. Тот же результат. Звоню. А что делать? Не открывают. Я дальше трезвоню. Думаю, пускай хотя бы звонок его сгорит, желательно со всей квартирой. Когда краля выглядывает, заспанная такая. Вам типа кого? Я, мол, так и так, деньги, пожалуйста. И чем закончилось? Спросила Кристина, на секунду отвлекаясь от поисков. Да ничем. Пообещала шалава ментов вызвать. Уехал несолоно хлебавший. Иди докажи, что не верблюд. Думал, вычислить козла дороже намылить. Мечтательно добавил водитель. Но когда 10 часов за баранкой отсидишь, на подвиги не очень-то тянет. Кристина нашла кошелек и отсчитала обещанную сумму. И часто такое бывает, поинтересовалась она, передавая купюры из рук в руки. Бывает и не такое. Бывает и струной душат, и прыгают на ходу, или выходят на минуту, с концами. Если в парадном, к примеру, черный ход, за всеми не углядишь. «Ничего себе!» — сказала Кристина и взялась за ручку двери. «Люди все разные!» — напутствовал ее таксист. «И у каждого своя история. Я вот недавно барышню вез, вашего примерно возраста, на аборт. Но это она потом мне сказала. Кордому, говорит, и в слезы. То все разговорились. Короче, муж сказал, не до детей ему. Отвезли?» — дрогнувшим голосом спросила Кристина. «Отговорил. По пути. И домой вернул. Деньги, правда, взял. В одну сторону». Таксист потянулся за сигаретой, топив в панель прикуриватель. Кристина уже стояла снаружи, положа руку на дверцу, когда во дворе закружились крохотные, похожие на мотыльков, снежинки. Они замельтешили в свете фар, а те, что опустились ей на голову, сверкали, как бриллианты в короне. Деревья зашелестели тревожно. В этом шелесте чудился многоголосый шепот. «Вот те раз», — сказал таксист и выпустил облако дыма в потолок. «Дождались. А на завтра 20 градусов обещали», — молвила Кристина. «Прогноз слушали?» Один таксист сказал. «Кто же ты, братья, верит?» — ухмыльнулся таксист. «Мда, нет ничего паскуднее, чем раздолбать машину в мартовский гололед. Точно вам скажу. Это как погибнуть 9 мая». «Ну, где-то так». Таксист сбил пепел в форточку. Не успели весне порадоваться, как опять 25. «Здравствуйте, пожалуйста. Ну и погода. Вот спасибо». «Да», — механически согласилась Кристина, и сердце у нее неожиданно защемило. «А чего?» Она и сама не знала. «Не успели порадоваться». «Вступайте», — сказал таксист, — «а то еще продует. Менингит, говорят, штука суровая». «Ну, счастливо вам», — сказала Кристина. «И вам счастливо». Кристина поднялась к лифту, зашла в кабину и нажала кнопку своего этажа. Струсила с волос снежинки, уже обернувшиеся капельками. Механизмы скрипнули, и кабина, подрагивая, двинулась вверх. Лучше бы она остановилась, лучше бы Кристина застряла в лифте. «Знаешь, Саня, — сказал Бандура Оттасову как-то вечером, — если не ошибаюсь, я видел газовую баронессу Протасова». «Иди ты», — прищурился Оттасов. «Ну, или барышню, которую он за баронессу выдает». «Ну и что, типа?» Очень даже ничего, киска. Платиновая блондинка, симпатичная. Прикинута, будь здоров. Вот, значит, как, протянула Тасов безразлично. Ага, выходим мы утром из кафе. Я, Валерка и Волына. Ну, пока-пока. Разбежались, то бишь. А Тасов скинул бровь. И тут, продолжал Бандура краснее, я вспоминаю, что сигареты забыл. А ближайшие ларьки на площади, давай за ними. Когда гляжу, стоит Валерка рядышком с такой нехилой козой, ты бы видел, и распинается, а Вовчик в 5 метрах тупчется, как доберман на прогулке. Да ты, Бандура, готовый шпион-наружник, с издевкой вставил Атасов. Прямо бери типа и вербуй в наружку. Андрей немного смутился. Ты, конечно же, подошел и представился, предположил Атасов. Подкалываешь, Саня, да? Ты, боже, типа, сохрани. Знаешь, кого мне эта блондинка напомнила? Кого? А ту козу милицейскую, с которой полковник украинский из грабарей в Киев укатил. Это типа, когда у тебя отцовскую машину забрали? Угу. Да ну! Атасов изобразил сомнение. Привиделось, типа. И потом, Бандура, у тебя что, фотографическая память? Год ведь прошел. Фотографическая или нет? А тачка та же, с жаром возразил Бандура. Красная Мазда. 323. Сели они с Протасовым и укатили. А Вовчик? Вовчик на трамвай поплелся. Стало быть, Вовчика они с собой не взяли. Точно. Третий типа лишний. Именно. А где ж тогда Линкольн армейца? Удивился Атасов. Я бы тоже хотел знать, где мой Линкольн, сказал армеец, появляясь на кухне. Вы чего двери не закрываете? Это не мы. «Это те два шлаба, Валерка с Вовчиком», — сказал Бандура. «Они за собой не захлопнули». «Да давно ушли? 1/2 часа примерно». «Вот черт!» — армейц хлопнул себя по бедру. «Разминулись!» «Тебе они типа на кой?» — удивился Атасов. «Как это на кой? Протасов у меня стрельнул, или Линкольн, сказал на пару дней, а теперь не отдает». «Успокойся, Эдик», — мешался Бандура. «Ты же знаешь Валерку. Он, должно быть, уже позабыл, что тачка принадлежит тебе». «Как это позабыл? Ты машину когда в последний раз видел?» «Сегодня. За рулем, кстати, Волына сидел». «Волына?» — Эдик схватился за сердце. «Где эти гады живут?» «Ты не кипишуй», — в тон Андрею добавил Атасов. «На кой она тебе типа сдалась, машина эта? Она же топливо жрет, как танк. Сейчас маршрутки по всему городу уходят». «Как это? На кой?» — взвизнул армеец. «Ты плюнь!» — вторил Атасову Бандура. «Плюнь 3 раза, старина. Я же сказал, видел я твой Линкольн целым и невредимым. Но там без заднего бампера, правда. Протасов говорит, будто их сил на перекрестке догнал. Тормоза, мол, отказали». Армеец зашатался. Протасов вроде как 100 гринов сводил и содрал. А Вовка отрихтовал. Он в колхозе трактора ремонтировал. Понятие техники имеется. «Это типа вообще счастье, что они твой шарпак в озере не утопили», — продолжил Атасов. «Их же с Вовкой хлебом не корми, дай за зайцами по полям погоняться. Один рулит, а второй с двустволки. Бах, типа! А ночью, между прочим, ни черта типа не видать, где яма, где овраг, хрен разберешь». «Кроме шуток, ребята! Какие уж тут типа шутки, Эдик!» Армеец без сил опустился на табуретку. «Покатаются и отдадут», — заверил Бандура. «Я их убью!» «Правильно, типа», — согласился Атасов и добавил, меняя тему. «Так и что там дальше было, Бандура, с блондинкой твоей?» «Дальше они укатили», — привныл Андрей. «Пешком за ними не угнаться, а у Мазды стукани под капотом. Слышь, Саня, если б ты номера через ГАИ пробил, Правилова типа проси, ему сейчас не до меня». «Олегу Петрович еще сейчас не до Бандуры», — кивнул армеец. «Он банку порешайло принимает». «От тебя, Бандура, одни проблемы, а толку, как с козла молока», — поморщился Атасов, скептически глядя на Андрея. «Ладно, черт с тобой. Давай, диктуй номера».